мы были музыкой во льду. Я говорю про всю среду, с которой я имел в виду сойти со сцены и сойду. Здесь места нет стыду. Я не рожден, чтоб три раза смотреть по-разному в глаза. Еще двусмысленней, чем песнь, тупое слово «враг». Гощу, гостит во всех мирах высокая болезнь. Всю жизнь я быть хотел, как все, но век в своей красе сильнее моего нытья и хочет быть, как я. Мы были музыкою чашек, ушедших кушать чай во тьму, глухих лесов, косых замашек и тайн, не льстящий никому. Трещал мороз, и ведра висли, кружились галки и ворот, стыдился застуженный год. Мы были музыкою мысли, наружно сохранявший ход, но в стужу превращавший в лед заслякоченный черный ход.